Второе. Помощник шерифа разместился на пассажирском сиденье рядом с Морганом. Остальные трое достаточно комфортно устроились на широком сиденье сзади. Как только Форд тронулся, Артур почувствовал, как на его колени легла папка. Он посмотрел на Майка, тот заговорчески подмигнул ему. МакГрегор открыл файл. Помимо документов и официальных бланков, в нем был плотный желтый конверт. Открыв его, Артур достал внушительную пачку фотографий. При виде первой из них по его спине прошел холодок. На фото была Николь, с темным пятнышком на лбу, следом от пули, а руки ее были сложены на груди, обхватив футляр DVD. Артур подумал, что так в руки покойникам кладут икону или распятие. Он наклонился к уху Майка Стоуна и прошептал: «Это первый снимок?» Майк кивнул. «Он был сделан, когда люди шерифа и наши ребята вошли в дом». «То есть ничего еще не было тронуто?» «Ничего. Фотограф снимал от двери спальни еще до того, как кто-нибудь из них вошел внутрь». «Понял», — произнес МакГрегор, продолжая внимательно всматриваться в фотографию. Машина плавно подрулила к тротуару у здания городского морга. В нем же располагалась прозекторская, где и проходила мрачная работа судмедэксперта.